дворянство!» — взмахнул саблей Липунов. «Вперед!» И дети боярские обоих отрядов бросились в атаку. Драбантов просто смели, изрубив прежде, чем они успели своими алебардами взмахнуть. «Как бы ты ни был хорош, а против стольких врагов шансов у тебя нет!» Ворота вышибли, засов с той стороны положить не успели, и дети боярские ворвались прямиком в королевский осадный стан. «Бей! Круши!» — выкрикнул Липунов. «Руби их, православные!» Однако сам он вместе с отборным отрядом детей боярских поспешил прямиком к королевскому домику. Настоящая добыча ждала его там. И, конечно же, Бутурлин со своими присными, да и князь Иван Шуйский от него не сильно отстали. В королевском стане, само собой, есть чем поживиться, но пока большая часть ворвавшихся дворян создают суету, нужно успеть прихватить самое ценное – Жигимонта Польского. Но на пути их встали королевские драбанты, лучшие воины Речи Посполитой. Правда, почти все они были шведами, потому что соотечественникам Сигизмунд Ваза доверял больше, чем собственным подданным. Встали стеной перед королевским домиком. Сперва на налетевших детей боярских обрушился слитный залп десятка мушкетов и пары офицерских пистолетов. Пули выбивали всадников из седел. На таком убойном расстоянии от них спасал и самый крепкий юшман. Кираса еще могла бы, да только не было их у всадников поместной конницы. И все же залп не остановил их, и дети боярские во главе с Липуновым, Бутурлиным и Иваном Шуйским налетели на строй. В дело пошли алебарды. Пара офицеров предпочли отступить, их шпагам сейчас нет работы. А вот когда большинство московитов спешатся, сами или же будут спешены солдатами, тогда можно вмешаться. Драбантов рубили в седла, однако те ловко орудовали алебардами, сумели стащить на землю Захария Липунова. Подскочивший Михаил Бутурлин закрыл того своим конем, принялся с удвоенной силой и яростью рубить драбантов, однако и сам вскоре оказался спешен. Его зацепили крючья сразу двух алебард и стащили с седла. Князь Иван предусмотрительно держался подальше от свейских ляхов, предпочитая командовать из второго-третьего ряда. Вперед сам лезть он не любил. Когда на земле оказались воеводы, закипел уже настоящий съемный бой. Многие из детей боярских сами спешивались, чтобы с саблей в руке помочь командирам. Против сплоченного строя опытных солдат с алебардами их лихого наскока оказалось мало, вот только дворян было куда больше, и они брали неумением так числом. Навалились, как говорится, всем миром, да и саблями дети боярские владели отлично, по крайней мере те, кого воеводы взяли с собой на штурм королевского домика. В съемном бою, на коротке, если не забоишься жуткого топора с пиковиной, сидящего на длинном ратовище, можно прорваться вперед, туда, где не достанут, и самому рубануть саблей, по пальцам или по ногам, или ткнуть в живот под нижний край кирасы. Можно и по лицу угостить, на коротке шлем без личины или хотя бы наносника не спасет. Главное, не бояться, рваться вперед, перехватить ратовище левой рукой и рубить саблей, пока враг замешкался хотя бы и на миг. Для этого надо быть бесстрашным лихим рубакой, а таких не столь уж много на господнем свете. Но именно таких взяли с собой Бутурлин с Липуновым, да и сами они лихостью своим людям не уступали. Сигизмунд же смотрел на разворачивающееся у самых дверей его домика сражение со все возрастающим страхом, который постепенно переходил в отчаяние. Пару раз эти варвары пытались лезть в узкие окошки домика, перебили в них все стекла. Однако кавалер Новодворский, даром что уже не молод, а все же сумел оборонить своего короля. Он застрелил первого лезущего в окно московита из пистолета, разнеся ему голову. Тот так и остался висеть в полувыбитом проеме, перегородив его своим трупом. Еще паре он тяжелой шпагой отрубил пальцы, а одному даже руку по локоть отсек мастерским ударом. Это навсегда отбило у московитов охоту лезть в окна. Одного Новодворского для этого оказалось достаточно. Вот только его не хватит, когда они перебьют драбантов и высадят дверь. А в том, что это случится скоро, король не сомневался. Судьбу схватки в королевском лагере решили в итоге не лихие рубаки, но князь Иван Пуговка. Державшийся в задних рядах, он первым заметил мчавшихся на выручку Сигизмунду гусар Балабана, и тут же поднял тревогу. «Враг в тылу!» — закричал он. «Сигнальте! Враг в тылу!» Рожки сигнальщиков запели, но было поздно. Подготовиться к атаке с тыла дети боярские не успели. Гусары Балабана, несмотря на то, что помчались на выручку королевскому лагерю позже, нежели туда отравились московитские дворяне, наверстали упущенное, пройдя почти по прямой. Им не было нужды огибать лагерь Сапеги, наоборот, Балабан послал туда Пахалика, сообщив о возможной угрозе самому королю. Великий канцлер Литовский отправил на помощь Балабану всех оставшихся в его лагере гусар общим числом в полсотни. И вот теперь 150 крылатых гусар обрушили свой гнев на московитов, разорявших королевский осадный стан. Пик не брали, ударили сразу в сабли и концежи, но и этого вполне хватило московитским дворянам. Рассеявшиеся по лагерю в поисках легкой добычи, добивающие королевских драбантов, они слишком поздно заметили врага, и теперь платили за это по самой высокой цене. Жестокая конная рубка завертелась в осадном стане. Некуда было бежать московитским дворянам от ярости гусарий, и они валились наземь, залитые кровью. Их кольчуги плохо спасали от сабель, особенно концежи. Но русских не стоит списывать со счетов, пока не перебил всех. Дети боярские сумели сплотиться и дали отпор гусарами. Дворян было все же куда больше, и как бы ни были хороши поляки, но и русские им не во всем уступали. Особенно, когда численное преимущество было не на стороне ляхов. Да и столь любимый гусарами таранный удар они не могли провести, места нет. Приходилось рубиться практически не месте, крутясь в седле, а это куда лучше выходило у поместных всадников, не обремененных в отличие от гусар тяжелой броней. Ну а в искусстве конного фехтования русские дворяне ляхам ничуть не уступали, а когда и посильнее были. Из стана надрывал глотку Иван Шуйский. Из стана все, на прорыв. И он сам первым пошел прорываться прочь. Воеводой он был не самым опытным, но понял, что захватить короля не выйдет. Надо спасать поместную конницу, пока к ляхам не подошло подкрепление. Сейчас против обоих отрядов, калужского и рязанского, всего 150 гусар, а когда их станет больше, русских просто перебьют. Иван отчаянно рубился с гусарами, раздавая удары направо и налево. Ему в полон попадать никак нельзя. Липунов с Бутурлиным хоть и воеводы, да не настолько ценны, как младший брат царя. Поэтому князь Иван дрался с мужеством обреченного, заранее решив, если совсем туго станет, просто убить себя. Хоть и грех это, да только лучше так, чем к ляхам в полон. Наверное, именно это обреченное мужество Ивана Шуйского пуговки и позволило собравшимся вместе и последовавшим за ним поместным всадникам обоих отрядов прорваться через гусарский заслон. Дети боярские ринулись прочь из лагеря на запад вниз по течению Днепра. Многие после не вернутся в войско князя Скопина, предпочтя вольницу службе, однако князю Ивану удастся привести с собой большую часть обоих отрядов поместной конницы. Да и дезертиры после станут возвращаться, ссылаясь на то, что заплутали да уходили от ляжских разъездов. Их лжи не поверит, однако закроют на нее глаза. Слабости всякий поддаться может, а вот силу в себе найти и вернуться в строй уже нет. Да и мало было в русском войске конницы, чтобы казнить таких вот опомнившихся. А вот воеводам Липунову и Бутурлину пришлось туго. Спешенные они со своими людьми только что дрались с последними драбантами на самом пороге королевского домика, и вот уже они окружены конными гусарами, на них нацелены пистолеты и концежи. Сражаться смысла нет, и оба воеводы бросили сабли, как и их люди. Вот тут-то король вышел из домика в сопровождении кавалера Новодворского. Московитов к тому времени уже разоружили и поставили перед его величеством на колени, заставив пригнуть головы к самой земле. «Так вам, татарским детям, удобнее», — усмехнулся король. «Этих», — махнул он рукой в сторону простых дворян, — «повесить так, чтобы видно было со стен города. Они не заслужили смерти от меча или пули, веревка вот лучшие, что они заслужили». Он помолчал, давая своим подданным оценить слова, и продолжил. А воевод снова замолчал в притворной задумчивости. «У нас ведь остались колы, подготовленные для запорожцев, они лучше всего подойдут им». Понимавшие все, что говорил Сигизмунд, воеводы только зубами скрипели с досады. «Лучше уж смерть в бою, чем позорная, на колу. Вешайте нынче же», — распорядился король, «а колы готовьте на завтра. С самого утра начнем субплициум ультимум 89, смертную казнь, лад». Оставшись доволен собой, Сигизмунд вернулся в свой домик, немедленно приказав слугам привести его в порядок и убрать труп из окна. Глава 18. Переговоры. Битва завершилась сама собой. На левом берегу наше войско добило и рассеяло немногочисленную польскую пехоту. Лучше всего дрались стойкие немецкие наемники. Их в итоге пришлось отпустить в королевский стан. Они уперлись в землю и решили продать свои жизни подороже, а на это у меня не было ни времени, ни людей. Да и своим наемникам хотелось показать, что против их собратьев с той стороны ничего не имею. Валуев, конечно же, предложил притащить несколько пушек малого наряда и расстрелять упершихся наемников из них. «Так людей не положим», — заявил он. «Тащи пушки», — кивнул ему я, и дворянин умчался в наш стан, однако ко мне тут же подошел Делагарди. «Расстрелять их из пушек», — обратился он ко мне, — «будет весьма показательно, и это не понравится нашим наемникам. Ты же знаешь, Михаил, они не любят таких расправ». «Да упаси Боже», — ответил ему я на русском, чтобы никто не подумал, будто я сговариваюсь о чем-то со шведским генералом, не собираюсь я по ним стрелять. «Ты сейчас с князем Хованским к нам на переговоры сходишь, пускай уходит к Жегеманту при оружии и пушках. Мне их кровь ни к чему. Ну а пушки Валуева на позициях постоят для наглядности. Ляжские наемные люди должны понимать, чем будет отказ чреват. А вот это правильно», — сразу расцвел Делагарди. «Наглядность — это великое дело, а перед пушечными стволами торговаться куда сложнее. Вот же интересные люди. Подошел ко мне с тем, чтобы я ни в коем случае не расстреливал вражеских наемников, потому что это негативно скажется на дисциплине наших. Однако угрожать им расстрелом – это запросто, а угрозы тут принято исполнять. Так что если наемники Вейра откажутся уходить, Делагарди не будет иметь ничего против их расстрела. Не устроим мы его, потеряем лицо. С теми, кто угрожает впустую, никто договариваться не станет. И, что самое интересное, наши наемники это решение всецело поддержат. Такие уж законы в это время царили. Точнее царят, раз уж я в этом времени живу и обратно мне дорога заказана. Нет здесь никакой дороги из желтого кирпича и на волшебников мне рассчитывать не стоит. Однако упираться ланскнехты Вейра не стали, приняли наши условия и ушли за Днепр. Мы им даже лодки из стана Дорогостайского отдали, не жалко, лишь бы поскорее убрались. Гайдуки же с гусарами если и вернулись к королю, то очень кружной дорогой. Их нам удалось не просто разбить, но рассеять, заставив бежать в поля боя без всякого порядка. Однако на этом хорошие новости в тот день закончились. Конечно, нам удалось застать врасплох польскую кавалерию на том берегу Днепра и основательно проредить гусар с панцирниками огнем из пушек. Идею огневого мешка я взял из прошлой моей жизни. Когда-то на военной кафедре из меня готовили офицера-артиллериста, какие-то знания с той поры остались в голове, да и обновил кое-что на полигоне. Только общие понятия. Однако таким талантливым пушкарям, как Паулинов с Валуевым, этого хватило. Они ухватились за мои идеи и развили их, нанеся ляхам потери едва ли небольшие, чем при Клушине. И ведь там мы дрались целый день почти до заката, а тут уложились немногим больше, чем в полчаса. Однако большая часть ляхов ушла. Атака из леса по местной коннице из бывших дворян на службе самозванца и рязанцев, которые подошли так удачно, а главное их прохлопали наши враги, нанесла разбитому ляжскому воинству урон, но не столь уж великий. Это был скорее щелчок по носу, хотя, как доносили разведчики, удалось сильно потрепать панцирных казаков. Но главная сила польской армии, гусария, вышла из этого боя почти без потерь. Слишком уж дисциплинированы они и быстро пришли в себя после неожиданной атаки. Главное же, самая дерзкая затея закончилась не просто неудачей, а полным провалом. Едва завершились переговоры с немцами, как в наш стан примчался на взмыленном, почти загнанном коне дворянин из отряда, которым командовали Липунов, Бутурлин и Иван Шуйский. Он свалился с седла и распростерся в пыли, то ли сил встать не было, то ли не хотел в глаза мне глядеть. Не хватало только сакраментального не вели казнить, вели слово молвить, однако так говорили только царю, и если бы дворянин выпалил нечто подобное, пришлось бы его весьма грубо одернуть. «Вставай», — велел ему я, — «и говори, что завести принес, раз коня загнал. Отряд наш поражение потерпел», — хриплым голосом выдал дворянин, поднимаясь на ноги. Липунов с Бутурлиным убиты или к ляхам в плен попали. Князь Иван людей из Жегемонтова стана увел, теперь ищет переправу, а после к тебе на соединение пойдет. Но еще худшее принес гонец из Смоленска. «Перед стенами», — сообщил он, — «так чтобы наши пушки не добили, ляхи виселицы поставили, на них повесили дворян наших исполоненных, а рядом с теми глаголями два кола уложили». «Много дворян повешенных?» — спросил я у него. «Пересчитали уже», — ответил гонец. «Два десятка и еще трое». Я отпустил его обратно в город, сам же велел готовить войско к выступлению. Быть может, Липунов с Бутурлиным не такие уж важные фигуры, однако я должен хотя бы попытаться их спасти. «Куда выступаем?» — спросил у меня вернувшийся с переговоров Хованский. «В Смоленск уходим», — ответил я. «Теперь если бить, так уж из города. На этом берегу нам делать нечего. Однако воевать я больше не собирался. Надо попытать счастье в переговорах. И если уж они не достигнут успеха, тогда придется думать, как разбить Жигимонта так, чтобы он уже точно позабыл путь к нам надолго. Лучше бы, конечно, навсегда. Снесясь с городом, быстро наладили переправу, и через пару часов первые всадники по местной коннице уже входили в Смоленск. Надо сказать, город вызывал почти те же чувства, что и разоренная ляхами Вязьма. Не как Дорогобуж, конечно, однако все равно приятного мало. Несмотря на обозы с продовольствием, которые шли теперь из Москвы регулярно, люди в Смоленске больше походили на призраков или блокадников с фотографий военных лет. В чем душа держится, непонятно, а ведь они еще и воевать умудрялись. На их фоне сытые, давно уже не знавшие голода стрельцы, дети боярские и наемники выглядели просто вызывающе. На них смотрели совсем без восторга, как на освободителей, которые пришли слишком поздно. Когда убит муж, брат, отец, умерли с голодухи дети, а у выживших ноги подкашиваются от бескормицы. Немой упрек этот видно было во взглядах, что кидали на них смоляне. Тот же упрек я увидел во взгляде воеводы Шейна, к кому в избу 90, приказные избы, воеводские избы, съезжие избы, в русском государстве в 16, начале 18 ВВ, органы местной государственной власти при городовых воеводах, находились в центрах уездов. Первоначально руководствовались правовыми обычаями, индивидуальными наказами воеводам, со 2 и краткой половины 17 В, также законодательными актами и царскими указами, исполняли поручения воевод, вели дела производства, хранили городские печати, различные царские грамоты, копии писцовых книг и переписных книг уезда, росписи собранных налогов, именные списки служилых людей, материалы воеводского судопроизводства, описи казенного городского имущества и прочее. Надзирали за деятельностью выборных должностных лиц, таможенного, кабацкого голов ИДР и органов местного самоуправления, земских исп и губных учреждений размещались в деревянных или каменных домах с несколькими палатами, как правило, передней, дьячьей, с подьяческими столами и воеводской. Иногда делились на столы, ведавшие отдельными отраслями управления, денежной, разрядной, поместной, сыскной ИДР, состояли из дьяка или подьячего с приписью ТЕ, имевшего право подписывать документы, которые руководили текущей работой, подьячих, рассыльщиков, городовых приказчиков и иных лиц одновременно с воеводскими приказными избами. Существовали также дворцовые приказные избы, подчиненные приказу Большого дворца. Число приказных исп около 190, 1 я треть 17 В, около 300, конец 17 В. Я пришел первым делом, он принял меня с виду приветливо, однако упрека во взгляде не утаил, да и не пытался. «Долгонько шел ко мне на выручку, Миша», — заявил Шейн. «Тяжко нам пришлось, пока тебя ждали. Много всего было по дороге, Михаил Борисович», — со всем уважением ответил я. «Мог бы прийти раньше, да войско бы только положил под стенами, а тебе не помог. Может и так оно», — пожал плечами смоленский воевода, «а может нет, то уже только Господу единому ведомо. Ты садись, Миша, да расскажи, как дальше ляха воевать станем». «Если все по-моему выйдет», — решительно заявил я, — «то не станем. Переговоры хочу начать». «Как переговоры?» — удивился Шейн. «Какие еще переговоры с окаянными? Всех их к ногтю надо передавить, как тараканов, вот мое тебе слово воеводское». «Можно и передавить», — кивнул я. «Да только всех не передавишь. Уйдут к себе, и только. Мы же большой кровью это купим. Ляхи, прости уж, Михаил Борисович, себе такое позволить могут, а мы – нет. У нас в Калуге еще враг сидит, и литовские люди при нем», – напомнил мне Шейн. «Вот ежели мы тут королевское войско разобьем», – спросил у него я, – «куда подадутся те, кто в живых останется? Домой или в Калугу? К царьку? А ежели король уйдет?» – спросил в ответ Шейн, – «то куда?» Вопрос резонный, и ответ на него мне совсем не нравился. «Надо переговоры начинать», – упрямо гнул свое я. «Видел глаголи, воевода? Это мои люди пытались Жигимонта взять. Не удалось. А колы поставили явно для Липунова с Бутурлиным. С их казнью ляжский король решил не торопиться. Там им самое место», — отмахнулся Шейн. «Оба переметчики те еще. Камыш под ветром, а не люди. Других нет сейчас», — мрачно заметил я. «Приходится воевать теми, кто остался. Да и рязанские и бывшие калужского вора дети боярские не пойдут за нами, если не спасем воевод, а вовсе без конницы воевать с ляхами не получится. Ты, конечно, воевода теперь поглавнее меня будешь, Миша», — с сомнением проговорил Шейн. «Мне явно не удалось убедить его, Да только слово мое ты слышал. Я против переговоров с ляхами. Мог бы обойтись без них, заверил я его, обошелся бы. Он лишь отмахнулся от моих слов. Скверный у нас разговор вышел. Но выбора у меня и правда не было. Липунова с Бутурлиным надо выручать. Узнав о гонце, прибывшем в лагерь Сапеги из Смоленска, король первым делом велел повесить наглого московита. Предлагать переговоры, хуже того, перемирие. Это просто немыслимо. Однако кавалеру Новодворскому удалось убедить вспылившего короля не изменить, ни в коем случае, не изменить, а пока отложить окончательное решение. «Давайте выслушаем, что нам хотят предложить московиты», — увещевал он Сигизмунда. «Повесить его всегда можно. Что могут предложить нам эти варвары?» — отмахивался король. «Мне нет дела до их жалкого лепета. Мы все равно едем к Сапеге, ваше величество», — напомнил Новодворский. «Так отчего же не выслушать гонца, прежде чем вздернуть его?» Сигизмунду очень не хотелось покидать свой осадный лагерь и тащиться к Сапеге, ведь стан великого канцлера Литовского располагался куда ближе к стенам Смоленска, слишком близко, как понимал по здравом размышлении король. Вот только он желал присутствовать на казни московских воевод, что покушались на него. Дворян уже успели повесить, но воеводы будут умирать долго и мучительно, на кольях, причем на виду у жителей Смоленска, и королю обязательно присутствовать при этой казни, а значит лагеря Сапеги так или иначе не миновать, тем более что Сигизмунд сам распорядился начать экзекуцию с самого утра, а потому и ночевать придется в стане великого канцлера Литовского. Гонцу пришлось ждать короля довольно долго, тот передвигался со всей помпой под защитой полной гусарской хоругви Кварцанова войска 91, Кварцанае войско, пол, войско Кварцане. Регулярная армия Речи Посполитой создавалась взамен нерегулярного Посполитого рушения и обороны поточной с 1562-1563 по 1567 года и просуществовала до 1652 года. В ноябре 1562 года в Петрикове сейм утвердил предложение Сигизмунда 2 августа относительно военной реформы. Из-за нерегулярных выплат жалования дисциплина в наемных войсках оставляла желать лучшего, поэтому на содержание постоянной наемной армии было принято решение выделять четвертую часть доходов, кварту, с королевских имений, отсюда и название войска, кварцанае, то есть четвертное. В 1569 году после Люблинской унии кварцанае войско появилось и на территории Великого княжества Литовского, который командовал мгновенно вознесшийся спаситель короля ротмистр Александр Балабан. Теперь уже отблеск его славы падал на дядюшку Гетмана. Рискнувшим самой жизнью своей посланником московитов был никто иной, как Василий Бутурлин. Он хотел спасти родича и сам вызвался ехать к польскому королю с грамоткой от воевод Шейна со Скопиным. Поупиравшийся смоленский воевода приложил таки к посланию свою руку и добавил размашистую подпись. Король отработанным движением эффектно спешился перед стоявшим на вытяжку Бутурлиным. Повелительным жестом, над которым он работал с юности, разрешил ему говорить. Воевода смоленский Шейн Михаил Борисов сын, торжественно проговорил Граня, и князь Скопин Шуйский Михаил Васильевич тебе, ваше величество король польский и так далее же гемонт челом бьют. И он низко поклонился от лица обоих воевод, и велят передать тебе грамотку от себя и ото всей земли русской, за которую стоят сейчас. Граня протянул королю перевязанную и запечатанную грамоту. Жегемонт сам ее не принял, кивнул Сапеге, и великий канцлер литовский взять ее из рук Бутурлина. И что же в той грамоте говорится? Жегемонт был знаком с варварскими московитскими обычаями, когда все важное передавалось на словах, а бумага это только закрепляла. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский от имени и по поручению Божией милостью, великого господаря царя и великого князя Василия Ивановича, всея Руси самодержца и многих господарств господаря и обладателя, без запинки выдал краткий титул царя Василия Бутурлин, предлагает тебе Жегемонту Третьему, Божьей милостью королю польскому, великому князю литовскому, прусскому, мазовицкому, жмутскому, ливонскому и прочий, королевский титул Бутурлин отбарабанил так же легко, правда упустив одного слова русский и Сигизмунд, конечно же, обратил на это внимание, перемирие сроком на 3 дня, считая от завтрашнего, а после обмен пленными офицерами. По истечении же означенных 3 дней предлагает князь тебе, ваше величество, начать переговоры о замирении между русским государством и твоей, ваше величество, державою, речью Посполитой. От наглости такого предложения у Сигизмунда перехватило дыхание. Перемирие он еще мог понять, к как и обмен пленниками. В конце концов судьба Якуба Потоцкого оставалась неизвестной, а терять такого магната король не хотел. Тем более, что и брат Якуба Ян вполне мог в расстройстве уйти к калужскому царьку, подав дурной пример другим магнатам в королевском войске. Сенат Речи Посполитой проголосовал в свое время против войны, и с правовой точки зрения королевский поход ничем не отличался от частной инициативы Яна Петра Сапеги, желавшего посадить калужского царька на московский трон. Так что уйди из войска Потоцкий вместе со своими хоругвями, Сигизмунд ничему его не то что сделать сказать не имеет права. Таково устройство государства, которым он имеет несчастье править. Порой Сигизмунд завидовал Генриху Валуа, тот попросту сбежал отсюда, не в силах управлять таким государством. Надо было поступить так же, поскорее вернуться в Швецию, предоставив здешних магнатов самим себе. Однако теперь об этом думать поздно. Король давно уже смирился с потерей трона предков и решил устраивать свою власть в этой стране, среди излишне много себе позволяющих подданных. За свою наглость, бросил он гонцу, ты будешь висеть вместе с ними. Царственным жестом Сигизмунд наряд виселиц, возведенных по его приказу. Нет, тут же передумал он, подготовьте для него третий кол. Поглядит на свой разлюбезный Смоленск с его высоты. На граню уже навалились было гайдуки, потащили прочь с глаз короля, однако тут к Сигизмунду подошел Сапега и быстро зашептал прямо в августейшее ухо. «Ваше Величество», — говорил он, — «московиты, конечно, варвары, переговоры с ними — дело почти немыслимое. Они недалеко ушли от монголов, под чьей пятой находились сотни лет. Однако вы не их дикарский царь, чтобы принимать решения самостоятельно. Нужно собрать воинскую раду, выслушать ваших воевод, а после уже решать, что делать с московитами и Смоленском». С одной стороны, великий канцлер едва ли не угрожал королю, напоминая, кто тут настоящая власть, ведь у магнатов, приведших под стены города свои войска, солдат было побольше, чем королевских. С другой же подводил Сигизмунда к тому, что на воинской раде они будут решать судьбу Смоленска. Король глупцом не был, однако желал верить в некоторые вещи, что ему говорили, конечно же, когда те льстили ему. Вот как сейчас, я меняю решение, новый повелительный жест и гайдуки отпускают Бутурлина. Передай своим воеводам, что я согласен на перемирие. Вопрос о переговорах с вами будет решен позже. Осмелюсь просить тебя, ваше величество, как будто ему только что не крутили руки, обратился к королю Бутурлин, до конца перемирия отложить казнь воевод, для которых приготовлены колы, дабы если случится обмен пленниками, мы меняли равных на равных. Король готов бы вскипеть, однако Сапеге удалось успокоить его. Не желая отвечать наглецу, Сигизмунд вскочил в седло, развернул коня и умчался прочь из осадного стана. Свита и гусары охраны едва поспевали за ним. «Уберите эти чертовы колы», — велел Сапега. Как только король покинул его лагерь, его величество отменил казнь воевод. Хоть это и было не так, никто не возразил великому канцлеру литовскому. Король уехал, а почти всесильный магнат остался, и в своем лагере он хозяин, что говорит, то и следует делать. А с гонцом московским что делать? Спросил у Сапеги командир гайдуков. Он должен передать согласие короля на перемирие, тоном, каким обращаются к малым детям или скорбным разумам, ответил ему тот. Вот пускай и возвращается в Смоленск. У Бутурлина отлегло от сердца. Он до сих пор не чувствовал земли под ногами, в любой момент по приказу Сапеги его могли отправить к Липунову с Михаилом, а в Смоленск поехал бы ляжский гонец. Из тех, кого не особо жаль, ведь судьба его после пленения Грани была решена. Однако Сапега не был глупцом и самодуром, понимал, что с московитами придется договариваться. Воевать с ними теперь выходит себе дороже. Осталось только доказать это королю. Воинскую раду Сигизмунд назначил на вторую половину следующего дня. В его домике, который после короткой, но яростной схватки привели в полный порядок, снова собирались все значимые для осады Смоленска люди. Вот только теперь к ним добавился спаситель короля Александр Балабан, к чьим советам Сигизмунд охотно прислушивался. А все знали, кто говорит его устами. Именно поэтому прежде чем отправиться на Раду, Сапега встретился с Жолкевским, чтобы до начала сложных переговоров понять его позицию. Польный гетман ее и не скрывал. «Уходить надо», — решительно заявил он. «Прогадили мы все, и я первый». Сапега решил, что Жолкевский впал в жестокую меланхолию после двух подряд поражений от московитов. И если под Клушиным была почти победа, то сегодня у стен Смоленска он дважды получил по носу, Да еще так обидно. От московитских пушек он потерял гусар едва ли не больше, чем под Клушиным и во время следующей атаки. Даже то, что племенник гетмана спас короля и теперь стоит у того за плечом, мало что решал в грядущей карьере Жолкевского. Она стремительно катилась под откос. «Я не считаю, что все настолько фатально», — примирительно ответил ему Сапега, и великому Александру приходилось терпеть поражение на реке Гедаспе при Политимете. «Не бывает полководцев, кто выиграл бы все битвы. Московитский сопляк пока ничего не проиграл», — заметил явно польщенный сравнением Жолкевский. «И в этом его слабость», — кивнул Сапега. «За одного битого двух небитых дают, сами же знаете, пан гетман. Рано или поздно он взорвется и падет. Но дело не в московитском воеводе. Весь этот поход был ошибкой. Нам нечего делать в Москве. Стоило разве что поддержать моего кузена, который пытался посадить на московский трон нового царька. Это стоило сделать, как только мы уперлись здесь», — согласился с ним Жолкевский. «Смоленск не сдался и пришлось садиться в осаду, а для этого у короля слишком мало пехоты и слишком много кавалерии. Гусарам и панцирникам нечего делать под стенами города. Кто мог знать, что воевода Шейн окажется так дикарски предан московскому трону», — пожал плечами Сапега. «Как будто ему все равно, кто сидит в Кремле, главное служить ему. Воистину преданность сродни животной», — поддержал его Жолкевский, — «а не осмысленной человеческой. Главное, пан гетман», — подвел итог их комплиментарной беседе Сапега, — «что мы стоим на одной позиции. Так будет проще вести с его величеством диалог на воинской раде. Я переговорю со своим племянником», — заверил его Жолкевский, — «чтобы он исподволь советовал его величеству отступить от Смоленска. Главное, как эту идею ему подать. Потерять лицо он не захочет, а пока уход от Смоленска без решающего сражения будет стоить нашему королю репутации». А вот над этим вопросом Сапега думал не первый час. Лишиться лица для монарха — это лишиться всего, в том числе уважения собственных подданных. Ушедшего без битвы, пускай и проигранный, от стен города правителя полководца такие подданные, как поляки и литовцы, уважать никогда больше не будут. Не тот народ населяет эти земли. Даже угробь он армию в проигранном сражении, пусть бы и в тысячу раз худшим, чем при Клушине, репутации его это нанесет куда меньше вреда. И на этот вопрос не было ответа ни у Жолкевского, ни Сапеги, ни, честно говоря, и у самого короля. Не был Сигизмунд таким уж самодуром, и не уводил войска от стен Смоленска именно по этой причине. После такого он мог только отречься от трона и покинуть это проклятое королевство, которым непонятно как править. И вообще, можно ли это делать? Он уже подумывал об отречении, однако как настоящий монарх смотрел в будущее, а ему еще нужно обеспечить трон для сына Владислава. Но кто сказал, что это должен быть именно польский трон? Быть может, московиты с их дикарской преданностью тому, кто сидит в столице, лучше подойдут для него. Да и личная уния двух государств сделает Сигизмунда едва не сильнейшим монархом на Востоке. Больше земель тут только у турецкого султана. Он долго обдумывал это решение и понял, что иного выхода у него нет. И потому, когда воинская рада собралась, Сигизмунд огорошил всех заявлением, которым, собственно, открыл ее. «Паны офицеры», — произнес он, — «я решил предоставить Смоленск его судьбе. Мы снимаем осаду». В тесноватой комнате, куда набились офицеры, повисла ошеломленная тишина. Слышно было, как офицеры переминаются с ноги на ногу, хмыкают, как скрипит кожа их поясов и сапог. Смоленск — слишком мелкая цель для Куила Полоница 92, польского орла, лад, — продолжил Сигизмунд. «Нашей целью была и остается Москва. Оттуда к нам шлют письма, в которых готовы признать королевича Владислава своим царем, закрепив таким образом унию трех восточных государств под сенью нашего скипетра». Снова тишина, нарушаемая только дыханием офицером да скрипом кожи, хотя, кажется, большинство из них перестали дышать и переминаться с ноги на ногу. «Пан великий канцлер литовский», — обратился к Сапеге король, — «проведите переговоры с московитами из Смоленска. По возможности нужно обменять пленных, вернув всех, кто был захвачен в битве при Клушине и вчерашнем сражении». Тот в ответ поклонился и хотел было заверить Сигизмунда, что все будет сделано, однако король продолжил, не дав ему заговорить. «Одновременно, — сказал он, — снеситесь со своим кузеном в Калуге. Велите ему от моего имени бросать царька и присоединяться к моему войску». «Здесь?» – удивился Сапега. «Под стенами Смоленска?» «Нет, пан великий канцлер литовский», — отмахнулся король, — «под стенами Москвы. Вот истинная и достойная нас цель. Сигизмунд выждал пару мгновений, давая всем в комнате принять его слова, и обратился теперь уже к Жолкевскому. «Пан гетман Польны», — произнес король, — «готовьте войско к выступлению. Лагеря на другом берегу Днепра потеряны, однако лучшие наши силы остались целы. Мы выступим как можно скорее. Ложным маневром уйдем на юг, а после армия двинется к Калуге, на соединение с Яном Петром Сапега и его хоругвями. Оттуда же прямым маршем к Москве, которая откроет передо мной ворота. Простите, ваше величество», как можно вежливее поинтересовался Сапега, «но уверены ли вы в том, что ворота Москвы будут открыты перед вами?» Кавалер Новодворский, обратился король к рыцарю Мальтийского ордена, который на правах первого спасителя его величества стоял за его плечом, как и Балабан, «сколько писем и от кого мы получили из Москвы с предложением королевичу Владиславу занять престол?» «Не менее 7, ваше величество», — доложил готовый к такому вопросу Новодворский. «От ведущих боярских родов Московии, таких как князья Мстиславский и Воротынский, а также бояре Романов и Шереметьев, все они, как будто бы не сговариваясь, слали вам письма с приглашением на престол королевича Владислава. Как вы считаете, этого достаточно, панове?» — обратился к офицерам король. «Пока есть армия князя Скопина-Шуйского», — рубанул ничего не боявшийся из-за своих поражений и уже смирившийся в общем-то с потерей гетманской булавы Жолкевский, — «недостаточно, ваше величество. Лишь разбив его и уничтожив армию, мы сможем взять Москву. Нам не откроют ворота столицы, как не открыли ворота Смоленска. Нужна решительная победа, разгром московитской армии, чтобы сын ваш, ваше величество, смог примерить московскую корону». В помещении в третий раз воцарилась тишина. Теперь уже все, кажется, даже дышать перестали, даже кожа сапог почти не скрипела, потому что офицеры боялись двинуться лишний раз. «Я не деспотис ориенталис», — заявил король, справившись с первым приступом гнева. «Однако на то он и монарчасциденталис, чтобы никто не заметил изменения в его настроении, если сам он того не желает показать, и не стану карать никого за то, что он говорит мне то, с чем я могу быть не согласен. Пан гетман Польны, вы как человек военного склада ума говорите верно, однако в этом деле быть может важнее политика. Трон под московитским царем шатается уже давно и держится он на одних лишь победах его родственника, молодого князя Скопина. Именно поэтому мы и должны разбить его», — решительно заявил Жолкевский. «После этого трон под царем будет уже не шататься, он попросту свалится с него, прямо в теплые объятия бояр, которые лишь рады его падению и разорвут его на куски, как поступили с первым самозванцем». «И все же», — осторожно заметил Сапега, считавший, что этот затянувшийся поход надо заканчивать и возвращаться домой, — «вы считаете, пан гетман, что без крупной военной победы не обойтись?» Король с тем же вежливым интересом смотрел на Жолкевского, однако того было подобным не пронять. «Никоим образом не обойтись», — не терял решимости гетман. «Пока московиты верят в счастливую звезду этого выскочки Скопина, его родственник удержится на троне. Московиты варвары и верят в одну только силу. Они могут слать вам, ваше величество, сколько угодно писем, однако пока Скопин жив и у него есть армия, сила будет за ним, а значит и за его родственником Василием Шуйским, сидящим на престоле. Вы дважды пытались разбить его, пан гетман», — напомнил ему король, — «оба раза неудачно. Как же вы собираетесь сделать это?» «В поле, ваше величество», — ответил Жолкевский. «Необходимо навязать ему полевое сражение. Его не выдержат не только московиты, но и наемники». «И как же вы планируете это сделать?» — задал следующий вопрос Сигизмунд. «Конечно же, развив ваш план, ваше величество», — отвесил ему короткий из-за тесноты, но весьма вежливый полупоклон Жолкевский. «Вы мыслите как военный и политик, и услышав вас я понял, как нам нужно строить дальнейший план московской кампании». Заинтригованный его словами, Сигизмунд пригласил гетмана поближе к столу, на котором была расстелена карта Смоленска и его ближайших окрестностей. «Для начала, ваше величество», — произнес Жолкевский, — «велите принести карту меньшего масштаба, чтобы на ней были видны не только Смоленск, но и Москва». Новодворский распорядился, не дожидаясь королевского приказа, и вскоре слуга принес подробную карту меньшего масштаба. «Пока пан великий канцлер Литовский будет вести переговоры с московитами», — бодро принялся излагать Жолкевский, — «наша армия подготовится и снимется с места. Вся. Мы покинем Смоленск, как вы, ваше величество, велели, сделаем всем войскам обходной маневр. Пройдем на юго-запад, а после повернем к Калуге, обойдя Дорогобуж. Путь будет труден, потому что в той стороне дорог мало и местность сильно разорена войной. Однако местное шляхетство недовольно Москвой и весьма вероятно примет вашу руку, и даже присоединится к вам. Где же мы соединимся с Яном Петром Сапегой? Заинтересовался король. В Калуге, ваше величество, ответил Жолкевский. Скажите, великий канцлер, вы сумеете убедить вашего кузена отказаться от поддержки калужского царька ради королевича Владислава? Я буду писать кузену, кивнул Сапега. Однако он весьма независимый ему, быть может, не хватит лишь моих слов. Если бы ваше величество присоединили свой приказ, но в мягкой форме, к моим увещеваниям, это возымело бы больший эффект. Королю снова пришлось смирять гнев. Проклятая страна с ее строптивыми аристократами. Они во всем подражают французам, особенно в своеволии. Король, видите ли, должен увещевать своего подданного, чтобы тот пришел ему на помощь, отказавшись от собственных амбициозных планов. Однако этого, конечно же, никто не заметил, даже заминка с ответом оказалась настолько короткой, что все, верно, подумали, будто король подбирает слова. Отчасти так оно и было. «Составьте часть письма от моего лица, пан великий канцлер», — милостиво разрешил Сапеге Сигизмунд, — «я приложу к нему свою подпись». «Благодарю, ваше величество», — поклонился ему Сапега. «По окончании Рады я тут же займусь подготовкой письма к моему кузену и переговорами с засевшими в Смоленске московитами. В Калуге кроме наших войск, которыми командует Ян Петр Сапега, напомнил Жолкевскому Кшиштоф Дорогостайский, который с малой частью своих людей сумел покинуть осадный стан под стенами Смоленска и переправиться на другой берег, к королю, весьма сильны местные казаки, которыми командует атаман Заруцкий, и казаки те вовсе Яну Сапеге не подчиняются. Если мы подойдем к Калуге, не будет ли там конфликта между казаками и войсками Яна Петра? Если и будет, отмахнулся Жолкевский, то тех казаков мы побьем легко, да и вряд ли они станут всерьез с нами драться, они же что камыш на ветру. Подтверди все их вольности, какие обещал царек, и они станут служить тебе. Такова натура казацкая. Мне не слишком нужны вольности на моих землях, пан гетман, напомнил о себе король. Так ведь слово, данное хаму и вчерашнему хлопу только дикари, вроде московитов держат, усмехнулся Жолкевский. Просвещенному монарчац-циденталис это не пристало. Если наше войско усилится казаками, служащими сейчас калужскому царьку, заметил Сапега, это компенсирует потерю сечевиков и усилит наше войско. У Заруцкого в Калуге людей достаточно, чтобы отчасти хотя бы компенсировать также потерю наших панцирных казаков. Они не ровня панцирникам, покачал головой король. Однако нашей силой всегда была гусария. Положимся на нее. Пан гетман, обратился он к Жолкевскому, в третий раз я даю вам под командование нашу армию. Этот сложный маневр под силу провести лишь полководцу вашего масштаба. Не подведите меня в третий раз, пан гетман. Не подведу, ваше величество, ударил себя кулаком в грудь Жолкевский. Он слишком хорошо понимал, но больше ему никто шанса не даст. Что бы ни говорил в королевское ухо балабан, в случае неудачи Жолкевский лишится гетманской булавы. Шейн был мрачен и на переговоры с ляхами идти не желал. Он сидел в избе, уткнувшись взглядом в кружку с квасом, и молчал. Весьма красноречиво молчал, надо сказать. «Обманут тебя ляхи, Михайло», — уверенно проговорил он наконец. «Проведут как православного». Не думал, что у этой поговорки настолько древние корни, хотя почему бы и нет. «Сам король их иезуитский выкормыш», — продолжал Шейн, «да и остальные не хуже его будут в этом деле». «Считаешь, армию он не уведет?» — спросил я у воеводы. «Разве для вида только», — уверенно заявил тот, «а после двинет ее дальше, в обход Смоленска. Потому-то много сил тебе оставить не смогу», — сказал я. «Обозы с продовольствием будут поступать регулярно. Царь меня в этом заверил. Кормить он Смоленск готов, а людей слать не готов». Выходит, снова уткнулся взглядом в кружку Шейн. «Ты знаешь, что делать, Михаил Борисович», — ответил я. По окрестностям много народу разбежалось от ляхов. Поместья дворянам те пожгли, землю пограбили. Пропитаться сейчас только у тебя в Смоленске и можно будет. Скликай народ на службу, пойдут. Пойдут, кивнул Шейн, сперва за хлеб, а после им платить надо будет, как отъедятся. А вот с этим у царственного дядюшки моего было туго, очень туго. Наемники со шведами, получив большую долю добычи, захваченной в осадных станах, согласились воевать дальше без жалования. Однако Делагарди уже напоминал мне о том, что этого надолго не хватит, и царю Василию пора бы начать выполнять обещания, особенно по части передачи земель. Выкинем ляхов да калужцев, отделался я полуправдой, тогда и сможет царь собрать денег. Хотел бы сказать на все, да только так уж откровенно лгать Шейну не стал, он все равно не поверит. Ляхи-то могут и на Калугу отсюда двинуть, переменил тему воевода. Уйдут сперва на Ельню, там уже Литва теперь, а оттуда через разрушенный Юхнов к самой Калуге. У тамошнего вора, сам знаешь, ляхи тоже в большой чести. Считаешь, Михаил Борисович, они соединиться с калужским вором захотят, удивился я. На престол московский его посадить, может и так, пожал широкими плечами Шейн, а может удавит того вора, а сами на Москву пойдут. Жегеманту теперь Смоленска не видать, так он на всю Русь святую решил пасть разинуть. Здесь, значит, зубы обломал, усмехнулся я, а пасть все равно разевает. Кабы я на Москве воеводой стоят, так не опасался бы, перегнулся ко мне через стол Шейн. Мы были одни в воеводской избе, и вряд ли кто мог нас подслушать, но все равно он понизил голос. К Жегеманту сюда, под Смоленск, ездили из Москвы посланники, говорят, предлагали вместо царя Василия на престол посадить королевича Владислава, Жегемантова сына. Так что ежели король на Москву пойдет, она не простоит так же долго, как Смоленск, крамолы и измены внутри стен ее слишком много. В этом я был уверен не меньше Шейна. Помогала и память прежнего Скопина, к которой в последнее время обращался все реже, но нет-нет да и выскакивало оттуда что-нибудь. Да и общие знания по истории родной страны тоже. Не так уж плохо учился я в школе, чтобы не помнить историю с призванием на престол королевича Владислава, как и семибоярщину, которую часто любили поминать в 90-е, правда изменив на семибанкирщину. «Потому и говорил я тебе, Миша», — мрачно произнес Шейн, — «нельзя нам с ляхами договариваться, бить их надо, здесь не побьем», — в тон ему ответил я, — «нечем мне на них наступать, только выйдем из-за стен, гусары налетят и сам знаешь, что будет, а рассчитывать на то, что у Жегеманта деньги кончатся, нечего, кто ж знает, когда они кончатся, мне тоже платить надо, и свеям, и немцам, что теперь учит солдат нового строя, пока они готовы воевать за ту долю, что получили с осадных станов, но надолго их не хватит, а как взбунтуются, так запросто могут и к ляхам перейти. Свийский генерал Делагарди мне прямо говорит, что ждет письма от короля, где ему будет велено идти силой забирать царем Василием обещанные земли, да и еще сверх того, что он взять сможет. Упавшего растопчи, одним махом допив квас, выдал Шейн, так это у них принято. Зря со свиями связались, враги они нам, такие же как и ляхи. Крымцы тоже враги, пожал плечами я, а под Серпуховым сидят сейчас по приглашению царскому. Жизнь штука такая, сегодня дружим против одних, завтра против других, а на третий раз они вместе против нас. Политика одним словом, и что делать будешь, как замиришься с Жегемантом? Спросил у меня напоследок Шейн. На Москву двинусь скорым маршем со всем войском, ответил я, сам себе сюзчиком буду. Верно мыслишь, Миша, одобрил Шейн. Ежели что сумеешь перехватить ляхов, как они от Калуги полезут. А полезут ли, усомнился я. Ежели промеж себя сговорятся, то полезут, уверенно заявил Шейн. Жегеманту большая победа нужна, чтоб от нашей армии ничего не осталось, как после Болхова. Вот тогда-то, прости уж, Миша, но полетит царь Василий с трона. Но и нам та победа потребна, потому что без большой битвы ляхи не уберутся к себе. Надобно тебе их разбить на голову. Сказать легко, Михаил Борисович, усмехнулся я. При Клушине их меньше нашего было, да едва отбились. А тут ежели к ним из Калуги Сапега придет, да еще они с казаками Заруцкого сговорятся, нам совсем тяжко придется. Отбиться тебе надо, Миша, снова наклонился ко мне Шейн, да не просто отбиться, разбить Жегеманта, чтоб к себе уполз раны зализывать да сыну своему заповедовал и не глядеть в нашу сторону. Вот тебе мое слово, будто без него не знаю, но ничего говорить не стал, еще обидится. Шейн и без того не в восторге от переговоров, к чему его еще сильнее раздражать. Вот только не видел я сейчас возможности разбить ляхов так, чтобы убрались они не только из-под Смоленска, но вообще из пределов моей родины. Придется снова рисковать в полевом сражении, которого так хотят Жегеманты Жолкивский, вот только теперь я сделаю все, чтобы оно прошло на моих условиях. Осталось только выбрать время и место, а пока пусть будут переговоры. Сами переговоры не затянулись. Шейн из Смоленска так и не вышел, как, собственно, и король Сигизмунд из своего осадного стана. проходили переговоры в опустевших лагерях Вейера, куда не вернулись потрепанные в сражении немецкие части. Пушки оттуда утащили еще в самый первый день после битвы. Посреди осадного стана разбили здоровенный шатер, скорее всего, принадлежавший Льву Сапеге, ведь именно он вел переговоры с ляжской стороны. Жолкевского тоже не было, как и остальных офицеров, они остались при войсках. Я же привел с собой только Делагарди. Конечно, я не считаю дьяков и польских чинуш, которые записывали каждое наше слово, готовя документы для будущего подписания. Однако самое важное решалось все же именно словами. До бумаг дело вполне может и не дойти. Первым делом условились говорить по-немецки. Этот язык понимали и я с Делагарди, и Лев Сапега. Так что общение сразу пошло легче, без толмачей, которых отпустили, и шатре сразу стало свободней. На каких условиях вы предлагаете нам провести обмен пленными? Первым делом поинтересовался Сапега. Верная тактика. Начать с вопроса, который легко урегулировать, а после переходить уже к более сложным. Всех дворян, взятых вами в полон при нападении на королевский стан, Жигимонт велел повесить, ответил я, но у вас остались двое воевод, верно? Они сидят под замком и ждут решения его величества, кивнул Сапега. Я готов обменять их на Якуба Потоцкого, высказался я. А что с теми, кто был захвачен вами ранее? Осторожно поинтересовался Сапега. Его величество интересуется судьбой своих офицеров, таких как Александр Сборовский, Миколай Струс и Мартин Казановский. Воеводу Казановского мы погребли вместе с остальными убитыми под Клушиным, честно ответил я. Что же до остальных, оба уже в Москве, и об судьба будет решена по окончании войны, когда, уверен, пройдет общий обмен пленными. Весьма прискорбно, непонятно к чему прокомментировал Сапега. Однако менять одного Потоцкого на двух ваших воевод было бы несколько неразумно. Я готов добавить к нему всех пленных гусар, захваченных вместе с Потоцким, заявил я. Это добавит веса моему предложению. Делагарди, рассчитывавший получить за гусар товарищей хороший выкуп, глянул на меня неодобрительно, однако вмешиваться не стал. Я думаю, этого будет достаточно, кивнул Сапега. Мы замолчали. Пришло время перейти к более сложным вопросам, и никто не хотел начинать говорить о них. Что намерен предпринять король? Задал я наконец интересующий нас вопрос, постаравшись сформулировать его максимально корректно. Сейчас никакая осторожность лишней не будет. Каким бы рассудительным ни выглядел Лев Сапега, он вполне мог вспыхнуть от неверной фразы и попросту уйти, предоставив событиям развиваться своим чередом. И тогда бы Липунов с Бутурлиным точно угодили на колья. Так что срывать переговоры я не имел никакого права. Его величество, столь же осторожно, подбирая каждое слово, проговорил в ответ Сапега, желает покинуть окрестности Смоленска и предлагает царю Василию мир на полгода, несмотря на вероломство. Делагарди, который был зримым доказательством того самого вероломства моего царственного дядюшки, сидел с каменным лицом. Именно начавшиеся переговоры со шведами, не просто врагами ляхов, но врагами, с которыми они находились в состоянии войны, дали Жигимонту повод снова двинуть войска против нас. Тут ни к одному слову Сапеги не придраться, именно царь Василий нарушил условия договора с Жигимонтом. «Мир или перемирие?» – уточнил я. «Ни о каком мире не может быть речи», – решительно заявил в ответ Сапега, «пока в ваших войсках есть шведские наемники». Его величество не отказался от своих законных претензий на корону Швеции и передает генералу Делагарди щедрое предложение перейти на его сторону в будущей войне с узурпатором. «Я благодарю короля Сигизмунда за предложение, я не следил за Якобом и лишь краем глаза заметил, как тот побледнел от гнева, однако моим королем остается Карл IX, и лишь ему будет служить моя шпага. Дальнейшие предложения такого рода я буду расценивать как склонение к предательству», на которые есть лишь один ответ, и он красноречивым жестом положил ладонь на рукоять шпаги. «Перемирие на полгода», — с нажимом произнес я, возвращая переговоры в конструктивное русло. «Конфликты мне не нужны, не для того мы здесь собрались, чтобы все закончилось сталью, вполне приемлемое предложение, и я от лица моего дядюшки, царя Василия, принимаю его. Однако король Сигизмунд должен немедля покинуть осадные станы и увести свою армию в пределы Великого княжества Литовского. Всякое вторжение с той стороны будет воспринято царем Василием как вероломное нарушение перемирия. Его величество не терпит, когда кто-либо диктует ему свою волю, в примирительном тоне Сапеги звучали отзвуки стали, той самой что зазвенит, если мы сегодня не договоримся. От своего имени говорю, заявил я, что выведу войска из Смоленска, лишь пополнив его гарнизон в основном за счет раненых в недавней битве стрельцов. Остальное войско покинет пределы Смоленской земли и отойдет к Москве. И также я от своего имени и от имени воеводы Шейна говорю, что наши люди не перейдут границу Великого княжества Литовского, дабы не смущать его правителя и не давать повода к войне. Тут Сапега надолго замолчал, обдумывая мои слова. Я предлагал равные условия перемирия. Скорее всего, примерно к ним бы все и свелось. Однако опытный дипломат Сапега явно рассчитывал на длительные переговоры, в которых он хотел переиграть меня, выговорить своей стороне более выгодные условия, хотя бы и в мелочах. Вот только знал об этом и я, понимая, что на длинной дистанции переговоров Сапега сумеет переиграть меня, и потому сразу предложил условия практически равные, такие, что должны устроить Жигимонта. Возражать против них или предлагать свои было бы со стороны Сапеги, если не глупо, то уж точно недальновидно. Я ведь все равно на них не соглашусь теперь, когда мое слово сказано, и не только за себя, но и за воеводу Шейна. Это весьма разумное предложение, осторожно проговорил Сапега, и его величество вполне может пойти на него. Однако нам стоит обговорить детали, дабы я положил ему на стол готовые кондиции, а не голые пропозиции. Если он думал смутить меня своего латынью, то зря. Уж к этому-то я был готов, тем более что говорили мы на немецком, и потому попытка вышла какой-то смазанной. Как будто Сапега не знал, как ему быть, и попытался ошеломить меня привычным ходом. Но не вышло. Если говорить о кондициях, усмехнулся я, то вот мое слово. Перемирие до Андрея Первозванного 93-30 ноября на тех условиях, что я говорил. Я и король Сигизмунд уводим войска из Смоленской земли и обязуемся не пересекать границу до окончания срока перемирия. Такие кондиции устроит вашего короля, они вполне приемлемы, кивнул Сапега. Однако надо обсудить сроки вывода войск из Смоленской земли. Начнем немедля, решительно заявил я, развивая успех, и пускай, я приникнул, до преображения Господня 94, 19 августа король Жигимонт покинет Смоленскую землю и пределы русского государства, вернувшись в Великое княжество Литовское. До того же дня и я уведу свои войска к Москве. Достойны ли это кондиции? Более чем, признал Сапега, понимая, что я своей прямотой не даю ему развернуться во всю ширь дипломатического таланта. Теперь зафиксируем их на бумаге, и я смогу вернуться к моему королю с чистой совестью. На составление кондиций много времени не ушло, хотя писали их сразу на трех языках, на русском, польском и немецком. К каждому приложили руку я, Сапега и Делагарди, который выступал свидетелем, потому что как наемный генерал мог претендовать на беспристрастность. Всего мы подписали 6 больших бумаг с кондициями, по 3 для каждой стороны. Я увез свои в Смоленск, а Сапега – в королевский стан. Уже на следующее утро к стенам города подъехал высокородный шляхтич, одетый неожиданно в черный плащ с белым крестом поверх вполне современного платья. Мне стало интересно, кто же это, и я сам в сопровождении Зинбулатова и еще нескольких всадников выехал ему навстречу. Кавалер Новодворский, учтиво представился тот, и я едва сдержал улыбку, припомнив одну весьма серьезную даму вот такой окружности, что в мое время носила ту же фамилию. «Князь Скопин-Шуйский», — представил я, чудом сдержавшись. «Я прибыл к вам», — в том же учтивом тоне продолжил Новодворский, чтобы сообщить, все пленники его величества доставлены в бывший осадный лагерь веера и будут переданы вам, как только вы доставите туда же пана Якуба Потоцкого и иных гусар-товарищей. В самом скором времени пан Якуб и остальные пленные гусары будут доставлены туда же, заверил его я и развернул коня, возвращаясь в Смоленск. По крайней мере, Липунова с Бутурлиным спасти мне удалось, что уже неплохо. Остальные переговоры были не более чем фарсом. Я понимал, что Сапега так легко соглашается лишь потому, что его король не собирается следовать тем самым кондициям, которые мы составляли вчера. Кондиции эти стоят меньше бумаги и чернил, потраченных на них. Однако все внешние приличия соблюдены, и теперь воеводы вернутся в Смоленск, и я могу смело уводить отсюда армию. Жигимонт, если и ударит, то уже в другом месте. По крайней мере, я на это очень надеялся. В бывший лагерь веера, откуда убрали роскошный шатер Сапеги, отправился граня Бутурлин. Он взял с собой сильный отряд поместной конницы, половину калужцев, половину из рязанских людей, ехали не скрываясь, горцуя на захваченных у ляхов аргамаках. Пленных вели пешими, без доспехов, только при саблях. Все брони и прочее оружие у ляхов забрали, как и коней. Лишь ротмистр Потоцкий ехал верхом на своем кровном жеребце, ценой никак не меньше 2000 дукатов, в посеченном доспехе, при клевце, пистолетах, сабле и концеже. Однако, несмотря на то, что оружие и снаряжение ему сохранили, выглядел Якуб Потоцкий ничуть не менее мрачным, нежели остальные возвращающиеся пленники. На них, конечно же, не было железа, никто и не думал заковывать гусар в кандалы, достаточно лишь честного слова, чтобы последние рыцари Европы и не думали о побеге. Да и жили они скорее гостями у московских воевод, нежели пленниками. И все равно возвращаться битыми было неприятно. В покинутом осадном стане Бутурлина с отрядом ждали ляхи, что называется конно, людно и оружно. Возглавлял их Ян Потоцкий, старший брат возвращающегося из плена Якуба, а ним сильный отряд гусар, конечно же, все в броне и при концежах. На их фоне пешие воеводы, основательно помятые после недавней схватки в королевском стане, просто терялись. «Эк вы пышно приехали», — оценил Бутурлин, прикидывая, как ему поудобнее подвинуть ольстры с пистолетами, что висели при седле. Само седло вместе с ольстрами Граня взял себя как трофей, вполне заслуженный, после сражения. Пистолеты же у него были и прежде, только таскать их было не очень удобно. Надо было и мне побольше народу прихватить по такому случаю. Граня понимал, если гусары ринутся на них, шансов у его отряда нет никаких. Однако со стен за ним внимательно следили, и по сигналу из Смоленска выйдет куда более сильный отряд. Из города до бывшего осадного стана Веера куда ближе, нежели из лагеря Сапеги, так что если не спасти Бутурлина, так хотя отомстить за него успеют. Пистолеты, собственно, и нужны ему были, чтобы сигнал подать. Палить из них в гусар даже в упор не то чтобы бесполезно, однако и убить не всегда убьешь. Сабли оно как-то вернее. Сапега с вашим князем не оговорили размер отрядов, невозмутимо ответил Потоцкий, и я обоснованно решил взять с собой как можно больше гусар.